воды колодезной напьюсь, отрезвее соберусь в кулак, уходя беззвучно помолюсь, все не то, а значит, все не так. Ты постой, постой, моя душа, там туман и крутизна дорог, там снега над пропастью лежат, и срока кончаются не в срок. Знаю я, что легче будет тут, в тишине, без всяких передряг. Знаю я, и там меня не ждут, все не то, а значит, все не так. Ты постой, подумай, не спеши, там всегда на небе облака, там луна от холода дрожит, и вокруг недобрая тайга. Я менять маршруты не люблю, эх, душа, бродяга из бродяг, мне бы выпить, только я не пью, все не то, а значит, все не так. Чему быть, тому не миновать, будет краткий или долгий путь, мне сегодня нечего терять, для души найти бы что-нибудь. Будет срок, настанет мой черед, дней моих прервется быстрый шаг.